Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Вау! Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитеевский, мне 9 лет, я третьеклассник, и я в большинство сказок не верю. А я Тата Зарубина, я биолог, и в большинство сказок я верю. Я смотрю довольно много сказочных мультиков, читаю довольно много сказочных книг и думаю, ну, не может этого всего быть в реальной жизни. Поэтому в каждом выпуске я буду спрашивать Тату про то, что я посмотрел или прочитал. Я буду стараться помогать Стёпе со всем этим разбираться. Стёпа, с чего начнем? Ну, я недавно посмотрел мультик «Рапунцель. Запутанная история». И у меня возник такой вот вопрос. Можно ли забраться на башню по волосам? Интересный вопрос. Давай сначала напомним всем, в чем, собственно, там сюжет. Сюжет там такой. Жили-были в одном замке король и королева. Королева там была беременная и заболела сильно. Спасти ее мог только волшебный цветок, который был у ведьмы, прятавший этот цветок. Но в итоге ведьма как-то не очень удачно его спрятала, и все-таки цветок нашли. Королева выпила отвар из цветка, и у них на свет родилась маленькая девочка по имени Рапунцель. С волшебными волосами. В итоге колдунье пришлось украсть девочку. Вот. И колдунья как бы заперла ее в башне, стала говорить девочке, иначе говоря, Рапунцель, что она ее мать, ну и любить как дочь. И еще колдунья как бы говорила, что Рапунцель нельзя выходить из башни, потому что там в открытом большом мире опасно, разбойники, жуткие звери, каннибалы. И она держала ее в башне. А каждый день рождения Рапунцель, она смотрела на огоньки, которые в честь ее дня рождения запускали ее настоящие родители, значит говоря, король и королева. Она смотрела на них, и ей хотелось все больше и больше выйти наконец-то на свободу из этой башни. И на свое 18-летие Рапунцель в итоге удалось сбежать, вернуться в королевство. В большом открытом мире много у нее было приключений, в основном опасных, как и говорила колдунья. В итоге она вернулась к своим настоящим родителям. Когда Рапунцель убежала, колдунья испугалась, потому что волосы Рапунцель, как я уже говорил, были наделены волшебной силой, которая могла делать человека или любое существо моложе. А лишившись этих волос, колдунья старела. А волосы Рапунцель становились волшебными в тот момент, когда начинала петь. Солнце яркий луч, путь найди во мгле. Я прошу, верни, что так желанно мне. Они светились, и с их помощью можно было лечить раны и молодеть. Да, да, точно. Да, очень классный мультик, я его очень люблю. Впечатление у меня от него тоже потрясающее. Самая удивительная часть, самая удивительная подробность этого фильма, это то, что транспорт, с помощью которого и колдунья поднималась на башню, и Рапунцель сбегала из башни, этим транспортом являлись волосы Рапунцеля. Да, это действительно удивительно. Ты помнишь, какой высоты была эта башня и какой длины должны были быть волосы у Рапунцель? В сказке сказано, что коса у нее свешивалась вниз на 20 локтей. Это в переводе на понятный нам измерение, это примерно 10 метров. А 10 метров – это примерно трехэтажный дом. А у тебя когда-нибудь были длинные волосы? Нет, все время состригали мне их. Тебе никогда не хотелось? В принципе, нет. А часто приходится стричься? Быстро они у тебя растут? Мне кажется, не очень. Понятно. А как думаешь, на 10 метров за сколько волосы могли бы вырасти? понятия не имею. Ну вот у обычных людей волосы растут по-разному, это много от чего зависит, но в среднем они растут на 1 сантиметр в месяц. Если посчитать, что Рапунцель никогда не стриглась, и волосы у нее такие прекрасные, красивые, росли со скоростью 1 сантиметр в месяц, то к 18 годам, когда происходит событие в нашем мультике, примерно они должны были отрасти у нее на 2 метра с небольшим. То есть это в 5 раз короче, чем нужно, чтобы спуститься с башни. А если подумать, сколько времени нужно было бы нормальному человеку, чтобы отрастить косу длиной в 10 метров, то это практически вся жизнь, правда? Лет 100, наверное. Ну, можно посчитать. Но не зря у Рапунцель волосы волшебные, и поэтому они росли у нее гораздо быстрее и оставались сильными, красивыми и светящимися. Да уж, волосы у нее были действительно в высшей степени волшебные. Да, еще я хотела сказать, что можно представить себе, как тяжело было жить Рапунцель с такой шевелюрой, потому что весить они должны были 7 килограмм, не меньше. Представляешь, носить на голове постоянно такую тяжелую штуку, 7 килограмм. В принципе, она не на голове носила, а пол подметала этими волосами. Тоже верно. Ну а мыть? И расчесывать. Ты любишь расчесываться? Делаю это редко, и для меня это не очень приятный процесс. Понимаю тебя. Я вот тоже не очень люблю. А Рапунцель приходила все время, представляешь? Да уж. Наверное, это занимало полдня у нее. А теперь давай все-таки подумаем, могут ли волосы выдержать вес человека? Как тебе кажется? Ну, это, конечно, довольно прочная, кажется, материя, но человеческий вес, мне кажется, не смогут. А вот тут ты не прав. В этом месте совершенно смело можно было бы обойтись без волшебства, потому что волосы выдерживают вес человека, и даже в некоторых цирках есть такие акробатические номера, в которых воздушные гимнасты показывают всякие трюки, прикрепляясь к каким-то крюкам на своих волосах и висят под потолком, на них совершенно ничего не боясь. Да, уж вещь довольно удивительная, но бедная голова Рапунцель, боже, как же это тянуло ей волосы. Страшно подумать. Ну вот, знаешь, есть люди, которые не только в сказках так делают, но и настоящий цирковый артист. Я не видела этого сама, но видела на Ютубе всякие видео с такими трюками. Не завидую я этим людям. Волосы действительно кажутся очень тонкими и легко рвутся. Но на самом деле они очень прочные. Один волос, он крепче, чем медная проволока такой же толщины. И на одном волосе можно подвесить грузик, который весит 100 грамм. Как ты думаешь, сколько на голове волос у обычного человека? Ну, не знаю, волос так 1000-2000, мне так кажется. 100 и даже 150 бывает тысяч волос на голове у человека. И получается, что если взять все волосы, особенно если их заплести как следует, то они могут выдержать вес в 10-15 тонн. Это примерно как трос, на котором автомобиль, знаешь, тянут. Вот, самое, правда, тонкое место в этом тросе – это то место, где волосы прикрепляются к голове. Да, помнишь, ты говорил, что ты жалеешь голову, Рапунцель? Да. Вот не зря, потому что это самое уязвимое место. Да уж, больновато. В голове сидят волосяные луковицы, из которых растут волосы. И то, насколько они прочно сидят в голове, зависит от кучи разных вещей. Ну, например, хорошо ли себя чувствует кожа головы. Вот, поэтому, если ты захочешь отрастить волосы и с их помощью таскать тяжести, лучше держивай их рукой, чтобы не выдергивались они. Да, учту. Может быть, пригодится. А ты знаешь, зачем человеку волосы вообще? У меня есть предположение, что они ему для того, чтобы прикрывать голову от холода. Очень верное предположение. В точку. О-о-о. На самом деле, волосы достались нам от наших предков. У большинства млекопитающих они покрывают все тело, а у лягушек, змей, рыб и птиц волос нет. Хотя мы и млекопитающие, у нас с тобой на теле волос почти нет. Почти везде они маленькие и незаметные, а длинными бывают только в некоторых местах. У наших предков, как и у других зверей, волосы на теле росли довольно плотно, была настоящая шерсть. И жили они в довольно жарком африканском климате. Сначала они жили на деревьях и питались всякими мелкими животными и растениями. И двигались не очень быстро, и волосы им не мешали. Наоборот, они защищали их от царапин и солнечных лучей. Когда люди перешли к наземному образу жизни, они научились пользоваться орудиями, научились разделывать добычу и добывать крупную добычу, им пришлось быстро бегать. А быстро бегать, тем более в жару, это жарко. Ты можешь себе представить, наверное, да? Когда ты бежишь, ты потеешь, и У тебя прямо испарина появляется. Жалко их. И вот тогда шерсть уже стала им мешать. Климат и так был жаркий. Тут еще и приходится быстро бегать. И если у тебя такая теплая шуба, то ты можешь просто перегреться. И параллельно, одновременно с тем, что шерсть оказалась им не нужна, у них на теле стало появляться много потовых желез, благодаря которым мы как раз потеем. Пот помогает нам охлаждаться. Может быть, ты тоже замечал, что если у тебя там на лбу выступил пот, то немножечко у тебя ощущение холода появляется. Мишка, сейчас встречается такое выражение. Холодный пот. Точно. И когда пот испаряется, кожа охлаждается, и человек не перегревается, даже если долго бежит. Но для охлаждения лучше, чтобы пот испарялся с поверхности кожи, а не с шерсти. Вот. И из-за этого шерсть постепенно совсем исчезла у человека. Осталась только на голове, на бровях, у взрослых людей под мышками и в паху. Правильно я понимаю, что волосы, оставшиеся на человеке, это просто часть, которую эволюция не успела еще убрать? Ну, мы точно этого не знаем, как пойдет эволюция. Но почему волосы еще у нас некоторые остались, этому тоже есть у ученых разные объяснения. Например, как ты правильно сказал, волосы на голове нас греют, и можно их вместо шапки использовать, и защищают голову от ударов еще. Усы и борода – это, видимо, мужчинам служат как украшение. Брови нужны для того, чтобы пот со лба не капал на глаза, они ловят его. Реснички, ты, может быть, сам знаешь, для чего нужны? Чтобы в глаза не попадали, скажу так, инородные тела. Совершенно верно. Реснички защищают глаза от того, что в них всякая мелочь сыпется. Волосы под мышками в паху, которые есть у взрослых, они, ну, тоже есть много версий и гипотез, зачем они нужны. Но, во-первых, они, собственно, показывают, что человек стал взрослым. Еще они растут в тех местах, где разные части тела трутся друг от друга. И они таким образом защищают кожу от потертостей. Понятно. То есть, если, допустим, я буду следить за волосами хорошо, выращивать их, не позволять их состригать, то моя мама сможет подниматься по моим волосам? Ну, насколько я знаю, ты живешь на втором этаже. Мне кажется, поскольку ты живешь не очень высоко, то если очень постараться и очень долго не стричься, то можно даже без волшебства обойтись. Так что, да, я так думаю. Выходит, мультик отчасти правдивый. Мультик отчасти, ведь он правдивый, да. Прикольно. Спасибо тебе за вопрос. Мне кажется, он был очень интересным, и мультик очень классный. Я уже говорила, я его очень люблю. Мне тоже так показалось, что мультик хороший, и спасибо, что одобрили вопрос. Все, тогда мы прощаемся со Степой и со всеми, кто слушает нас. Пока. До свидания всем. Это был подкаст «Это вам не сказки». Рассказывайте о нас всем друзьям. И если у вас есть вопрос, можете его нам послать через функцию «Обратная связь в приложении». Вдруг вы тоже хотите проверить какую-нибудь сказку? Присылайте нам идеи. Мы благодарим всех, кто помогал нам делать подкаст. Редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Диму Гудничева и фактчекера Полину Семенову. А еще студию «Резонант Артс». Также мы благодарим композитора Михаила Сарапьянова за прекрасный джингл. А еще Лену Прокопьеву за то, что она помогла нам придумать этот подкаст. Ей двойное спасибо. Ну все, пока. Пока.